таком случае, посол, встаю навстречу, тоже поднимая бокал, я принимаю ваши извинения. Ни о чем беспокоиться, разумеется, если они все-таки не решат объявить войну нашей империи, отсалютовав бокалом, изображаю на лице предвкушающую улыбку, залпом выпивая напиток. Хаем, я что, так страшно улыбнулся? А нет, Ланда справился с собой, лишь чуть вздрогнув, но тут же улыбнулся в ответ и выпил свою порцию. Это было бы крайне неразумно с их стороны, полагаю, налив себе еще, посол восстановил свое душевное равновесие и, чуть расслабившись, снова откинулся на спинку дивана. В любом случае, я очень рад, что вы не стали доводить дело до открытого конфликта. Драззи, они, центаврианин поводил перед собой пальцами, несдержанный народ, агрессивный, от этого всегда больше проблем, чем плюсов, а уж когда это проявляется у вида, вышедшего в космос. Вы правы, наша империя знала множество примеров таких ситуаций, и многие из них заканчивались крайне плачевно для участников. Кстати, не развеете ли мое любопытство, ну, вот и начинаются попытки выпытывать информацию. Республика Центавра, древнее государство, Ланда слегка приосанился, но даже так я затрудняюсь представить, каково это, быть частью империи, занимающей не то что многие системы, но галактики. О, ничего особенного на самом деле, только бюрократической волокиты больше, да курорты разнообразнее, усмехаюсь. Да-да, репликаторы такие бюрократы, ну такие бюрократы, ни шага без отчета, а уж как их много. Но ведь, полагаю, это требует серьезной организации по контролю такой территории. Все верно, отпиваю глоток из бокала, но система отработана давно и отлично работает. Но, расстояние, разные галактики, да даже в соседних системах не всегда уследишь за всем происходящим. Мы успеваем, вся хитрость в грамотном управлении, улыбаюсь. Хотя, должен признать, у ваших государств все не настолько плохо, как могло бы быть. Хаем, мы прилагаем все усилия, центаврианин поднял бокал, за бюрократов, чтоб им в аду икалось, за это неизбежное зло, продолжая широко улыбаться, вместе с послом допиваю напиток. Скажите, посол, новая порция алкоголя отправляется в бокалы. По послу заметно, что он изрядно навеселе, похоже, начав возлияние сильно раньше нашей встречи, как в вашей империи отдыхают. Отдыхают, приподнимаю бровь, по-разному, полагаю, как и все прочие, кто-то интересуется искусствами, кто-то ударяется в исследования, многие путешествуют, а кто-то, приподнимаю бокал, предпочитает и более приземленные радости жизни, и понимай под этим что хочешь, хе-хе. О, да, выпивка и женщины, вот истинное блаженство для настоящего ценителя. Ланда мечтательно вздохнул, интересно. Полагаю, Ланда, встретив меня в парковой зоне, решил симпровизировать и попытаться вытянуть какую-то информацию или пользу для своих, но разговор у него явно не клеится, видно, что думать о рабочих вопросах ему хочется меньше всего на свете. Хаем, что-то такое было в каноне, кажется, примерно в это время у него должны быть крайне бурные отношения с одной из танцовщиц. Между нашими народами, посол, откидываюсь на спинку диванчика, много общего. Поверьте, я видел множество цивилизаций, и какими бы они ни были, ползающими, бегающими, летающими, да хоть сгустками разумной слизи, в том или ином виде у всех из них присутствуют одинаковые потребности и желания. Похоже, есть во Вселенной гармония, за это не грех и вскинуть бокал, за гармонию Вселенной, отличный тост. В таком практически бессодержательном разговоре протекает еще час, вопросы ни о чем сменяются попытками выведать какую-нибудь информацию о новом игроке на политической арене, и все это проходит на фоне возлияний, или Ланда так лучше думается, или он таки надеется меня спойти развязать мне язык, интересно, а прочие послы тоже будут налаживать неформальное общение, уж точно не Кош, лорд Баал. Ланда тоскливым взглядом проводил очередной выпитый мной бокал, никак не отразившийся на моем самочувствии, приношу свои извинения, но, похоже, я слишком много выпил за сегодня, и не смогу на достойном уровне продолжить нашу экскурсию по станции. Надеюсь, вас не оскорбит предложение продолжить как-нибудь в другой раз, я с радостью покажу вам многие чудесные места Вавилона 5. О, не переживайте, посол Моллари, наше общение доставило мне искреннее удовольствие. Ага, а особенно ваши попытки напоить в принципе ненапаиваемое существо. И я с радостью принимаю ваше предложение о новой встрече. Благодарю вас, лорд Баал. Ланда попытался привстать с диванчика, но не удержал равновесия и сел обратно. Уф, я, пожалуй, посижу еще немного. И как только он еще держится на ногах, последнюю часть фразы он пробормотал себе под нос, но я все же услышал. До новой встречи, посол Моллари, отвешиваю ему поклон, направляясь к выходу из приватного кабинета. И да, все просто, оборачиваюсь, я просто физически не способен опьянеть. Вот и прогулялся по станции. Энда, нет, Ланда определенно странный персонаж. Как он умудряется выполнять обязанности посла при таком образе жизни, уму непостижимо. Хотя, может быть, вопрос в менталитете расы, ладно, это все лирика. Выхожу наружу из ресторанчика и оглядываюсь. В общем и целом, все ясно, тут на станции располагается пищевая зона отдыха, так сказать. Чуть дальше и правее, уже на стене виднеется что-то вроде обширного парка-лабиринта с множеством уединенных беседок и закуточков, а рядом – спортивная секция для видов спорта, требующих большого пространства. В неспешной прогулке по зеленой зоне станции прошло еще 2 часа. Послов и прочих желающих со мной познакомиться больше не встретилось. Публика в этой части Вавилона 5 обреталась вполне благонадежная и благопристойная, поэтому и приключений не нашлось. Вообще, глядя на планировку Вавилона, я начинал явственно понимать, что минбарцы действительно приложили руку к его созданию. Я понимаю, что это объект, предусматривающий длительное, если не практически постоянное, проживание кучи народа, но зона отдыха в 2/3 станции, эта часть проекта точно принадлежала не людским инженерам, особенно, если вспомнить архитектуру их собственных кораблей, особенно военных, особенно в части эстетики и свободного места. Вопреки моему ожиданию, никто из послов высоких рас, кроме Ланда Моллари, не изъявил желания заводить более тесное знакомство. По крайней мере, в гости никто из них с дружественным визитом не набивался, а во время прогулок по станции я натыкался только на загадочно куда-то шедшего Коша. Впрочем, он ко мне тоже не подходил, хотя после моей выходки в коридоре я немного опасался его реакции. Что ж, если гора не идет к Магомету, то Магомету пофиг, он найдет чем заняться. Например, анализом имеющейся информации и началом освоения территорий. Не то, чтобы я и до того этим не занимался, но сейчас можно было, так сказать, сосредоточиться, в том числе и эмоционально. До завершения переработки планет системы было далеко, но какое-то количество условно свободных ресурсов у меня уже имелось. Для заявленных масштабов это капля в море, но вполне приемлемый старт для исследовательской кампании. Отхватил-то я себе много, но вот сколько-нибудь точных данных о содержимом оного не имел. Требовалась разведка территории, как вообще, так и на предмет полезных ископаемых. Строить аванпост, а если серьезно, военно-промышленный комплекс моей империи, методом тыка явно совсем не лучшая идея. И это еще не считая шансов напороться на местных аборигенов, о которых жители этого уголка галактики еще не знают, но которые вполне могут составить конкуренцию даже варландцам, хотя последнее и маловероятно. Прикинув карту территории, означенной мной, как аванпост империи, равномерно намечаю несколько целей для первичного исследования, преимущественно звезды, о которых уже известно существование обширной планетарной семьи, а значит, большой ассортимент природных условий и вероятность наткнуться на богатые ресурсами планеты или астероидные поля. От серебристого из-за слоя копошащихся репликаторов шарика планеты отделились несколько десятков сгустков модулей, по ходу движения собравшихся в небольшие корабли, реактор, гипердвигатель, система маскировки и небольшое базовое количество пауков для начала разработки на случай обнаружения чего-то особо ценного. Эдакие миниатюрные терраформеры-разведчики. Это для местных цивилизаций огромные площади выбранной мной территории являются пока что серьезным препятствием для контроля и коммуникаций, а с развитыми гипердвигателями Асгардов, это уже простая и рутинная задача. Теперь главное, чтобы разведчики, по результатам поисков которых потом отправятся полноценные заготовки промышленных и добывающих комплексов, не наткнулись на агрессивных аборигенов. И если в случае слаборазвитых цивилизаций все очевидно, их можно просто игнорировать, все равно не смогут увидеть, что происходит на соседних планетах, то в случае миров, уже вышедших или выходящих в космическую эру, все не так однозначно. С ними придется работать индивидуально, решая, какой путь общения выбрать, А может и вовсе проще просто их уничтожить, чтобы избежать проблем в будущем. Странно, но в данном случае мораль и логика, похоже, договорились, и противоречий, как с Драззи, я не ощущал. Корабли нырнули в гиперпространственные окна, и на моей мысленной карте появились первые лучики зарождающейся паутины, призванные убрать туман войны. Задача не быстрая, даже для репликаторов, с движками, способными за пару часов пересечь всю галактику из конца в конец, но мне некуда торопиться. В конце концов, по расчетам, даже имеющуюся систему мне разрабатывать не один год. Если, конечно, не строить устройство управления временем, но оно требует нейтрония, что пока недоступен. Тоже вот задачка. Да и с Квантием 40 не повезло. Вопреки надеждам, на квадрию он всего лишь напоминал, имея несколько общих физических свойств, но реально оказавшись совсем иным веществом. Надежды на то, что известные мне технологии получится подогнать под новую основу, конечно, имелись и кое в чем даже уже подтвержденные практикой, но полноценные исследования требовали даже не столько времени и вычислительных мощностей, сколько сырья. А сырьем Кванти-40 не просто так считался редким. Кроме того, конструкция репликаторов реально мало подходит для горных работ. Это как с муравьями. Человек лопатой может за долю секунды выкопать и отбросить несколько десятков квадратных сантиметров почвы, а трудолюбивым муравьям, чтобы перетаскать тот же объем, нужно на порядке больше времени. Так и у репликаторов, их много, они работают без устали, слаженно и очень организованно, способны проковырять любую по прочности породу и действовать в любых условиях, но черпачок у них маленький, а тот же луч Асгардов не панацея. Ему для ювелирного переноса нужно все параметры объекта знать, да и энергии он жрет неоправданно много для использования в качестве экскаватора. Сюда же можно добавить, что блок репликатора из обычной железной руды не сделаешь. Нормальный блок, а значит, руду еще переработать надо, потом легировать. А чем легировать-то? Редкоземельные металлы, синтезированные соединения, полупроводниковые вещества. И это все очень грубая и примитивная картина, тем не менее, даже по ней видно, что одних только зарывшихся в землю репликаторов для их активного размножения мало, нужна перерабатывающая и производственная база. В условиях же, когда приоритетной целью стоит наращивание численности, а сейчас у младших цель именно такая, отвлекать ресурсы на добычу редкого элемента и эксперименты с ним, элементарно нерационально. Очень жаль, что у моего вида репликаторов не было доступа к технологиям древних, а то уж очень заманчивыми, даже по обрывочным сведениям, видятся возможности тех же модулей нулевой точки, а ведь энергия – основа эффективной работы. И я уже молчу об остальном богатстве возможностей. Но, увы, придется обходиться тем, что имеется. Тем более, что у меня есть определенные сомнения в настолько глубоком соответствии законов физики в двух вселенных. Интерлюдия. Нильсон, войдя в мед-отсек, Франклин озадаченно огляделся вокруг. Время было позднее, но обычно даже тогда в помещении горел дежурный свет, а сейчас вокруг было темно, лишь тускло мерцали диоды питания на нескольких терминалах. Венс, но и сейчас ответом была лишь тишина. Господи боже, в очередной раз оглядывая помещение, доктор успел увидеть изуродованную фигуру Нельсона, помощника-археолога, выходящую из-за колонны. Одежда на груди мужчины была разорвана, и в прорехе виднелся странный нарост, выходящий прямо из грудины. Левая рука отсутствовала, а на ее месте виднелся ствол какого-то оружия, выраставший прямо из тела. Нельсон, что случилось? Защищать. Чужой, отдающий металлом, голос гулко разнесся по мед-отсеку. Нельсон поднял руку и выстрелил в Стивена. Разряд энергии отбросил мужчину к противоположной стене. Когда это случилось? Ночью, его обнаружили час назад. Он сильно пострадал, его оглушило, синяки, шишки и головная боль. Синклер облегченно выдохнул. Если Гарибальди позволял себе отпускать обычные шуточки, значит, доктор действительно пострадал не очень серьезно, и его жизни ничего не угрожало. Доктор Эрнандес разрешил с ним поговорить. «Вам еще рано подниматься». Командор и начальник службы безопасности вошли в палату как раз в тот момент, когда Франклин уже пытался встать с кровати, на ходу застегивая рубашку. Мужчину явственно шатало от слабости, но он упорно продолжал двигаться. «Я врач, я знаю, что делаю». Ох, он не договорил, судорожно нашаривая койку за своей спиной, хотя, с другой стороны, Франклин тяжело сел. «Вы помните, что случилось в лаборатории?» «Смутно. Но конструкцию оружия Нельсона я заметил. Она напомнила мне органические артефакты, с которыми мы работали. Органические, напрягся Гарибальди. Они прошли таможню, мне сказали, что да, теперь нахмурился и Франклин, переводя взгляд с командора на безопасника и обратно. Проверь это, Гарибальди кивнул. Кто наниматель Нельсона? С кем он работает? Венс Хендрикс. Это тот, что принес артефакты. Интересно. Выясни все, что сможешь. Похоже, этот Нельсон крайне опасен, проворчал Синклер. А мы не знаем, с чем имеем дело. Я допрошу его. Если он привез эти предметы, то должен знать хоть что-то. Лейтенант. Один из диспетчеров на мостике вскинулся, заметив показания датчиков. Снова энергетический выброс. Сектор 13, уровень. И это еще не все. Что еще? Иванова напряженно повернулась к мужчине. Параметры изменились, и мощность импульса выросла на 20%. Все чаще и чаще. Если его мощность продолжит расти, лейтенант, на экране отобразился график изменения мощности выстрелов с прогнозом на ближайшее время. Если так будет продолжаться и дальше, он может сжечь всю станцию. Черт побери, командор Синклер. Слушаю, лейтенант. Есть проблема. Согласно показаниям датчиков, каждое новое нападение Нельсона мощнее предыдущего. Если так пойдет дальше, он разнесет весь Вавилон. Понял. Значит, мы должны остановить его с первой попытки. Конец интерлюдии. Следом за первой группой кораблей, ушедших в пространство, отправились следующие. Будем реалистами, такую огромную площадь обыскивать на предмет полезных ресурсов и планет, пригодных для освоения, можно очень долго и без каких-либо гарантий успеха. Поэтому практически все добытые на данный момент ресурсы перерабатывались в репликаторов и в виде разведчиков рассылались по галактике, оставив на месте только то количество, которое позволяло не снижать скорость разработки этой системы. Благодаря тому, что процесс управления младшими, даже ручного, не занимал полностью всего внимания, параллельно с тем, как мои корабли отправлялись бороздить просторы Большого театра, я вполне мог продолжать ознакомительную прогулку по станции. Вроде как и польза есть, какая-то часть сознания все равно глазеет на достопримечательности, ну а, если я встречу что-то любопытное, то всегда можно сменить вектор внимания. Зона отдыха была относительно изучена, позже будет можно пройтись по злачным местам, в покер поиграть, на драку нарваться, словом, вести себя в полном соответствии с образом не слишком серьезного, но, в то же время, уверенного в своих возможностях посла. Ну и подозрений праздно шатающийся посол вызовет, думается мне, куда меньше, чем тот же посол, запершийся в своей каюте и что-то напряженно обдумывающий. Защищать. Похоже, игра в цивилизацию заняла мое осознанное внимание в большей степени, чем я думал. Потому что я только краем сознания отметил в коридоре, по которому передвигалось мое тело, какую-то фигуру, внушительно вышедшую из-за угла и заступившую дорогу. А в следующее мгновение в мою сторону сверкнул яркий разряд неизвестной энергии. «Командор Синклер, рад вас видеть. Вы уже разрешили возникшую у вас проблему?» Лорд Баал, ошарашенный командор, одетый во что-то вроде бронежилета, только от местного плазменного оружия, резко остановился в проходе, от удивления приопустив ствол винтовки. «Что? Что вы тут делаете? Это же опасно!» «Опасно!» – изображаю вежливую удивленную улыбку. «Простите, командор, я не знал. Я просто прогуливался по вашей чудесной станции, разглядывал достопримечательности, так сказать». Лорд Баал, следом за Синклером в коридор вбежал Гарибальди с отрядом охраны, все вооруженные и в бронежилетах. «О, мистер Гарибальди, и вы тут, повторюсь, у вас замечательная станция, техническое решение, примененное для вашей зоны отдыха просто великолепно. Мое почтение вашим инженерам». КХМ, на лице шефа службы безопасности появилось выражение озадаченности. «О, простите, вы ведь куда-то спешили. Я никоим образом не хотел вам мешать, поэтому, если вы позволите, я продолжу свою прогулку», отвешиваю легкий поклон, отступая к стене коридора. «А да, конечно, посол, благодарю за столь лестную оценку Вавилона», на автомате ответил командор, провожая меня взглядом. «Нет ничего трудного в том, чтобы заслуженно хвалить разумных, особенно тех, кто не только собирает в одном месте множество раз, налаживая диалог между ними, но и кто готов терпеть при этом обычаи каждого вида, какими бы эксцентричными они ни выглядели». Улыбаюсь, одобрительно кивая головой. «Это отлично иллюстрирует вашу зрелость, как обитателей большого космоса. Отличный предмет для гордости. Интерлюдия. Коротко переглянувшись с Гарибальди и проводив Барала взглядом, Синклер махнул рукой охранникам, и они двинулись дальше по коридору в сторону, где был засечен всплеск энергии. «Командор», на руке Синклера пискнул коммуникатор. «Да, доктор, я слушаю», мужчина ответил, продолжая бежать по коридору следом за отрядом охраны. «Надеюсь, у вас есть что-то стоящее, мы подключились к блоку памяти в одном из артефактов. Покороче, если можно, у нас мало времени. Иккара, планета, на которой их нашли, за свою историю пережила 6 вторжений, каждая страшнее предыдущего. Им было нужно идеальное оружие для любого случая, органическое оружие. Оружие, наделенное сознанием. На создание искусственного интеллекта ушли бы годы, которых у них не было. Поэтому они скопировали матрицу мозга одного из конструкторов, его звали Тулар. Синклер поднял громкость коммуникатора, чтобы его слышали все преследователи. Но любое разумное существо можно обмануть. Поэтому, чтобы биомеханизм не реагировал на попытки дезинформации противника, он запрограммирован не подчиняться никому, кроме чистокровных иккариан. Но вот проблема, как дать определение чистокровности? Черт, выругался Гарибальди, первым поняв, к чему клонит доктор. Как понять, что такое чистокровный иккарианин, или чистокровный землянин, никто не совершенен, и как они определяли параметры чистокровности? Программа составлялась на основе идеологических критериев, а не научного подхода. Против очередных захватчиков вышли 11 таких машин. Они остановили вторжение за считанные часы. Но, уничтожив всех врагов, машины обратились против своих создателей. Они искали малейшее несоответствие с идеальными параметрами. Как итог, война продолжалась, пока не погиб последний иккарианин. Что было потом с этими машинами? Прошли века, машины рассыпались в прах. Все, кроме той, что нашла экспедиция Венса. Да, командор, все, кроме 12-го номера, который здесь, защищает мир, мертвый уже тысячелетия. Вы сказали, что им придавалась индивидуальность их создателя, Тулара, да. Он воспринимает речь, аргументы, полагаю, да, там полная копия сознания, но она подчинена программе. Командор, смотрите. Бежавший впереди охранник остановился, окликнув Синклера. Благодарю, доктор. Нужно придумать, как обойти логику программы и пробиться к сознанию машины. Будьте у себя, ваши услуги могут скоро понадобиться. Хорошо, что там? Закончив беседу, Синклер подошел к окликнувшему его человеку. Он явно был здесь. Что за? Выглядящий сильно удивленным Гарибальди оглянулся на Синклера. В части коридора, переоборудованной под складское помещение, на стене явственно виднелись следы энергетического воздействия, часть металла почернела и даже слегка оплавилась. Но удивляло не это, в центре пятна четко была видна область стены в форме человеческого силуэта, абсолютно не затронутая выстрелом. Еще одна смерть? Нет, командор, ни пепла, ни частиц одежды, должно было остаться хоть что-то. Но его мощность растет с каждым разом. Не до такой степени, покачал головой Гарибальди. Даже если бы человек испарился полностью, остались бы хоть какие-то следы. Тут же, Синклер внимательно оглядел стену и пол под ней, но тоже не обнаружил никаких следов того, что должно было остаться от погибшего тут существа. Складывалось ощущение, что, вы же не хотите сказать, что кто-то тут получил выстрел иккарианского киборга, но отмахнулся от него и просто ушел по своим делам. Выстрела, которым он до того проплавил переборку за десяток секунд. Не хочу, но вы сами это сказали, по глазам окружающих было видно, что никто из них не может себе представить описанной ситуации, но вдобавок, они не видели иных объяснений, и у всех забрезжила смутная мысль, что откуда-то отсюда только что ушел посол империи Гаулдов. Конец интерлюдии. Глава 6. Сам себе бог. Хесмат пена эффектность. Не стоит маниакально хохотать, чтобы не пропустить какой-нибудь важный момент. Катапы легко заметит человек более внимательный и спокойный. Правило темного властелина 20. Как это ни грустно, но бытность послом оказалась столь же унылой, как я себе представлял. Быть может, у представителей других народов дела обстояли иначе, но в моем случае, учитывая возможности репликаторов в плане обмена информацией и ХМ управленческих функций, мне человеку было скучно. Это в каноничном сериале каждая серия описывала какое-то событие. Важное или нет, неважно, но там определенно были действия. Реальность же оказалась куда медленнее. История с иккаранским киборгом, всколыхнувшая станцию, продлилась всего несколько дней. После памятной встречи с Синклером, Гарибальди и командой бравых безопасников в том коридоре агрессивную батарейку очень быстро догнали. А потом, что вызывало у меня желание совершить вечный жест рука-лицо, Синклер довел несчастное биооружие до самоубийства, рассказав ему, чем закончилась история его создателей, и кто был в этом виноват. А еще через два дня, когда техники исправили незначительные повреждения энергетических магистралей, вызванные аппетитами киборга, об этой истории вовсе просто забыли. Так что, единственный профит, который я получил из всей этой ситуации, это заряд бодрости от киборга. Правда, было очень печально, что полученную энергию нельзя передать другим репликаторам, увы, но через подпространственную связь между нами передавалась информация, но не энергия. Я, безусловно, мог бы передать эти запасы младшим при личном контакте, но это было бы нерационально и глупо. В любом случае, лорд Баал, добрый вечер. Прошу прощения, что побеспокоил вас. Меня зовут Вир Котта, я атташе посла Моллари, из бесцельных размышлений, помогающих хоть немного субъективно сократить периоды скуки, меня вывел сигнал терминала. «Добрый вечер», — с привычной улыбкой ответил я, — «вы нисколько меня не потревожили». «Я рад, что это так», — слегка напряженно улыбнулся Вир. «Хм, то ли это я такой страшный, то ли Моллари просто держит своего подчиненного в черном теле. Посол Моллари просил передать вам приглашение. Не уверен, знаете ли вы, но на этой неделе на Вавилоне 5, в целях сплочения разных народов, проходит взаимная демонстрация религиозных традиций. Так вот, Ланда поручил мне разослать всем приглашение на празднество. Разумеется, я приду. Передайте послу мою благодарность за приглашение. Непременно. И да, Вир замялся. Если это не будет оскорблением ваших традиций, посол просил, чтобы все гости присутствовали на празднике босиком. Хм, босиком, а Ланда затейник, я посмотрю. Не беспокойтесь, широко улыбаюсь. Это не будет проблемой. Благодарю за понимание, лорд Баал. Тогда, позвольте откланяться, мне нужно еще передать несколько приглашений. С явно облегченным видом, Вир отключился. Хм, если я составил правильное впечатление о после Моллари, что-то мне подсказывает, что эти его религиозные обряды центавриан будут иметь мало различий с очередной пьянкой. Впрочем, всегда нужно оставлять окружающим шанс на удивление. Добро пожаловать. Прошу. Присоединяйтесь к гостям. Надо отдать должное, в этот раз Ланда просто превзошел все мои ожидания. Зал, отведенный под религиозные мероприятия центавриан, было просто не узнать. От украшения и драгоценностей и драпировок у любого зарядило бы в глазах, а уж прислуга. На какое-то мгновение я начал думать, что ошибся помещением, и это не религиозный праздник, а элитный бордель. Настолько пикантно и вместе с тем изысканно были одеты прислуживающие гостям девушки-центаврианки. Они лавировали среди гостей, разнося напитки и деликатесы, некоторые помахивали небольшими курильницами, распространяя вокруг ароматный дымок каких-то благовоний. В разных концах зала виднелись музыканты с чем-то похожим на помесь скрипки и гитары, создавая ненавязчивую мелодию. «О, лорд Баал, какая радость, что вы приняли мое приглашение!» Ланда, уже изрядно навеселе, вышел мне навстречу, держа в руках пару золотых кубков. «Прошу, присаживайтесь на любое удобное вам место и наслаждайтесь!» «Благодарю, посол!» Отвешиваю легкий поклон, широко улыбаясь, и направляюсь в сторону уставленных яствами столов, вокруг которых, в удобных креслах расположились гости. Учитывая представителей практически всех видов, живущих на станции, Ланда не разменивался по мелочам, просто пригласив всех послов и офицерский состав. «Приятного вечера, господа и, конечно же, дамы!» С приятной улыбкой поочередно отвешиваю поклоны Дилин, Синклеру, Ивановой и Гарибальди, замеченным за ближайшим ко мне столиком. «О, посол!» Ланда догнал меня и, чуть не расплескав вино, радушно взмахнул рукой в сторону стола. «Присоединяйтесь к нашей компании, здесь на всех хватит выпивки и еды!» Кивнув, подхожу к одному из свободных мест, по ходу дела заметив, что Минбарка, в отличие от прочих гостей, очевидно, чувствует себя тут неуютно. Хм, это вполне объяснимо, в конце концов я сильно сомневаюсь, что Ланда, каким бы радушным хозяином он ни пытался казаться, вспомнил про особенности минбарской физиологии, если вообще об этом знал, так что вряд ли на столе можно было бы найти хоть что-то безалкогольное. Да и вообще, находиться в компании пьяных гостей мало кому было бы приятно. Вы позволите, мадам посол? А, да, конечно, лорд Баал, присаживайтесь. Я буду рада вашей компании, Делин. Громкий выкрик Моллари, уже успевшего устроиться за несколько мест от нас, заставил ее вздрогнуть. Разве это не изумительно? Этот праздник, да, это весьма изысканно. В ответ центаврианин разразился радостным смехом, хлопнув кубком по столу, обдав своих соседей и Иванову, сидевшую напротив, брызгами вина. Это праздник жизни. Также изрядно захмелевший Вир включился в беседу, желая внести ясность в происходящее. Он зародился в тот период истории нашего мира, когда две расы сражались за главенство. Наш народ и раса, которую мы зовем, на лице помощника посла отразилось отвращение, Зон. В конце каждого года мы считали, сколько наших людей выжило, и праздновали нашу удачу. А что случилось с Зонами? Подал голос Гарибальди. Погибли, все до единого. И очень хорошо, хорошо. Посол Моллари явно начал принимать на грудь задолго до мероприятия, это было заметно из его веселья. Знаете, что сказал последний Зон перед смертью? Заговорщически спросил посол, обводя всех за столом взглядом. Лорд Баал, как вы думаете? Не имею представления, посол, хотя, на самом деле, вполне предполагаю, что это очередная шутка посла. Он сказал АРГХ, рассмеялся Ланда и схватился за грудь, вызывая смех слышавших это центаврианских гостей Ивера. Командор, краем уха я уловил, как Гарибальди наклонился к Синклеру с вопросом, вызвавшим у меня непроизвольную улыбку, можно я его убью? В такой толпе никто и не заметит. Я тебе помогу, мрачно ответил Синклер. Похоже, пьяный угар посла Центавра утомил не только тихую и уравновешенную Делин. Валту-у-у. Внезапно вставший Ланда вскинул кубок и взвыл на весь зал, перебивая даже гомон гостей и музыкальное сопровождение. С разных концов зала ему вторили другие центавриане, также вскинувшие кубки и взвывшие, как пьяные волки. Судя по лицам Синклера и Делин, их мнения сходились в одном, они очень сильно сомневались в духовном здоровье посла, равно как и всех прочих гостей из Центавра. «Лорд Баал, позволите вопрос?» — обратилась ко мне Иванова, долгое время поглядывавшая в мою сторону. «Конечно, мадам лейтенант», — с улыбкой ответил я, — «с удовольствием развею ваше любопытство, если это будет в моих силах. Ваше имя, Баал, оно упоминается в еврейской религии, КХМ, это один из народов моей родной планеты. Я понимаю, что это может быть простым совпадением, но...» «Вы до сих пор помните?» «Не ожидал». Несколько секунд я изображал легкое удивление, а затем, заметив выражение непонимания на лице Ивановой, продолжил аккурат тогда, когда она подняла к губам кубок, стараясь скрыть свое напряжение. «Правда, ваш народ даже в то время очень забавно коверкал мое имя. Черт, а я думал, только в аниме можно так подавиться чем-то от удивления и выплюнуть напиток на несколько метров вперед. Ка-хе, что?» Откашлялась женщина. «Ну все эти бел, балу, варал, делаю глоток вина», с интересом провожая взглядом одну из центаврианок, в упор не замечая вытягивающегося лица лейтенанта. «Кстати, командор, поворачиваюсь к Синклеру, не подскажете, если мне понадобится отлучиться на какое-то время, насколько заблаговременно я должен об этом предупредить, чтобы не доставлять станции неудобств?» «Мм, если вам потребуется наша зона перехода, то желательно в конце недели, мы составляем недельный график», чуть задумавшись, ответил командор. «Благодарю», с улыбкой киваю офицеру. «Послушайте, командор, расслабьтесь уже, вы же на празднике». Залпом выпив содержимое кубка, Ланда повернулся к Синклеру и метнул в его сторону какой-то фрукт. «Промазал, само собой». «Да», с сарказмом ответил мужчина. «Я просто словами не могу выразить, насколько мне это нравится». «Лейтенант, ну а вы-то что?» Посол переключился на Иванову. «Веселитесь. Один день можно позволить себе отдохнуть от обязанностей. От вашего напряжения у меня скулы сводит. Посмотрите лучше сюда», Моллари приобнял женщину за плечи, свободной рукой указывая на одну из золотых статуй, стоявших на столе, «и вы, лорд Баал, вам наверняка будет интересно узнать побольше о новых соседях». Встретившись взглядом с явно напряженной Делин, явно беспокоящейся о лице станции, которое могло сложиться у меня при общении с таким послом, слегка пожимаю плечами, мол, бывало и хуже. «Разумеется, посол, мне тоже интересно, что это за статуи. Это наши боги очага», — радостно улыбнулся Ланда. «Согласитесь, в мире, где каждый день борешься за жизнь, нужны все боги, какие только есть. Вот, вот». Все больше распаляясь, посол Центавра и вовсе полез на стол, роняя бокалы и бутылки. «Это Винзин, бог еды. Это ли, богиня страсти?» Пьяный центаврианин запечатлел смачный поцелуй на золоченой попке статуи, изображающей ХМ женщину с тентаклями. «Моргот, бог подземелья и защитник дверей дома, боги оптом и в розницу, боги на все случаи жизни, ха!» Распихивая во все стороны тарелки, Ланда дополз до стула Делинны, пьяно дыхнув в сторону поморщившейся Минбарки, устроился на столе, как на диване. «Делин, я никогда вам не говорил, Ик, что вы очень красивы для Минбарки, да». Подняв голову, он обратил внимание на Гарибальди. «И вы тоже красивы, какой-то ненавязчивой красотой. Все красивы, все, даже я», воздев руку, воскликнул посол. «Но в пурпурном я просто великолепен». Пафосно воскликнув последнюю фразу, Ланда упал лицом в салат, чудом не напоровшись ни на что острое, и отключился. «О!» — радостно вскочил Вир, указывая на посла. Он соединился со своим внутренним «я». Он просто вырубился, скептически заметил Гарибальди. «И это тоже интерлюдия. Я часто думал, каково это, быть телепатом». Среднего возраста мужчина шел рядом с Талией Винтерс, штатным телепатом Вавилона. «Все равно, что жить в гостинице с тонкими стенами», слегка пожав плечами, ответила Талия. «Можно постараться не обращать внимания на соседей, но голоса никогда не смолкают. Тут важно не подслушивать, когда они не просят. Трудно блокировать мысли окружающих». Дойдя до лифта, пара остановилась, ожидая прибытия кабины. «Смотря, какие. Сектор 14», войдя в лифт, Талия назвала требуемые этажи, окинув коротким взглядом уже стоявшего там Гарибальди, снова обратила внимание на собеседника. «Повседневные и простые мысли, легко, но сильные эмоции, хочешь, не хочешь, дадут о себе знать всегда». Ее собеседником остался незамечен чувствительный тычок, которым она наградила шефа службы безопасности, в этот самый момент беззастенчиво разглядывавшего ее фигуру. Понятливо покивав, мужчина пропустил женщину вперед себя, выпуская из лифта остановившегося на нужном этаже. «Добрый день, мистер Гарибальди. Прекрасный день, не так ли?» Уже ушедшая по коридору телепатка невольно остановилась, обернувшись на незнакомый голос. Краем глаза она только успела заметить, как в лифт вошел высокий мужчина, одетый в явно богатые черные одежды, как раз и поприветствовавший шефа службы безопасности, державшегося рукой за ребра. Но она могла поклясться, что в лифте кроме Гарибальди никого не было, от незнакомца не исходило ни малейшего проблеска мыслей, словно его и вовсе не существовало. «Командор, к вам посетители, важные шишки». Синклер устало поднял голову от стола, посмотрев в сторону вошедшего работника службы безопасности. «Пусть заходит», удивившись, что о посетителях его оповещает кто-то из безопасников, обычно дежуривших по станции или на таможне, мужчина все-таки кивнул, снова склонившись над своим столом. Через несколько секунд в кабинет плавно вошли двое, мужчина и женщина, одетые в глухую черную форму и кожаные перчатки. На лацканах пиджаков виднелись одинаковые металлические значки в форме треугольника со срезанными вершинами с рельефной буквой «ПСИ». Остановившись в паре шагов от входа, мужчина пристально посмотрел на командора, все еще что-то изучавшего на столе. «Нет, сейчас вполне удобно», — неожиданно ответил Синклер на невысказанный вопрос, только затем подняв глаза на вошедших и резко изменившись в лице. Явно опознав посетителей, он, явно пытаясь восстановить душевное равновесие, на несколько секунд прикрыл глаза, выпрямляясь. «Пошли, прочь, из моей головы», практически не разжимая губ, процедил командор. «Хотите говорить? Говорите». «Прошу прощения», с легкой улыбкой ответил вошедший мужчина, поднимая перед собой руки. «Я пытался сэкономить время. Так не пойдет, не люблю, когда кто-то хозяйничает в моей голове. И я думал, что правилами вам запрещено сканировать людей без разрешения. Из всякого правила есть исключение», подключилась к разговору женщина. «Иногда телепаты злоупотребляют своими способностями. В этом случае и действует пси-надзор. На нас лежит особая ответственность, командор, поэтому и прав у нас больше. Эффективности ради, не сомневаюсь, мистер Бистер. Моя помощница, мисс Скилси, мы ищем телепата-нарушителя. По нашим сведениям он здесь, на Вавилоне. Для начала проведем совещание с участием вашего штатного телепата, начальника службы безопасности и старших офицеров, игнорируя мрачный вид командора, продолжила свою речь Килси, а затем мы. «Я не собираюсь ставить всю станцию на уши из-за какого-то психопата», — жестко перебил ее Синклер. «Он не просто психопат, командор Бестер, явно бывший старшим в их паре, представлял собой олицетворение спокойствия, совершенно игнорируя негатив, направленный на него от собеседника. Это очень опасный субъект. Пока он на свободе, безопасность всего земного содружества под угрозой». «Вызывали, командор?» Войдя в кабинет, при виде Бестера и его спутницы Иванова резко остановилась, словно налетев на стену. Похоже, пси-корпус, а особенно его надзорный орган, был знаком Сьюзан, и знакомство это было отнюдь не самым приятным. «А что, проходите, лейтенант?» Привстав с кресла, Синклер жестом оборвал незаданный вопрос женщины. «Прошу прощения, я была на деловых переговорах», в кабинет быстрым шагом вошла мисс Винтерс, кивком поздоровавшись с телепатами и офицерами станции. «Итак, раз мисс Винтерс наконец-то тоже почтила нас своим присутствием, думаю, мы можем обсудить возникшую ситуацию более детально», все так же невозмутимо произнес Бестер, жестом указывая вошедшей женщине на стул перед столом командора. Вошедшую Иванову он, равно как и его спутница, просто проигнорировал. «Имя беглеца, Джейсон Айронхарт, полагаю, вы его знаете?» «Да», с легким удивлением откликнулась Талия, «он был моим наставником в академии. Он работал с телепатами с 5 по 10 категории. Углубленная подготовка, разные тонкости, мисс Килси», повторяя манеру поведения Бестера, начал расхаживать по кабинету. А он сам, смирившись с неизбежностью присутствия телепатов, и усмирив первый порыв раздражения, Синклер резко перешел на деловой тон. 10. У всех преподавателей Академии П-10, а в пси-надзоре, в голосе Ивановой явственно ощущалась неприязнь. П-12. Кому-то ведь нужно контролировать остальных. А кто контролирует вас? На этот раз раздражение и практически физически ощущаемую ненависть в голосе заметил и Синклер, с удивлением повернув голову в сторону своего заместителя. Год назад Джейсона Айронхарта забрала к себе военная разведка, смерив лейтенанта ничего не выражающим взглядом, помощница Бестера продолжила. Он участвовал в секретном проекте. Какого рода проект? Тут же задал вопрос командор. Командор, Бестер с легкой улыбкой покачал головой, это закрытая информация, вам знать не положено. Скажем так, помолчав секунду, телепат все-таки продолжил. Он может нанести ущерб военной мощи Земли и поставить под угрозу жизни наших агентов на других планетах. Мы подозреваем, что он прибыл сюда, чтобы продать кому-то информацию. Это чепуха, вскинулась Талия. Джейсон не предатель. Наш долг – найти его и вернуть на Землю. Бестер снова позволил себе неприятную, слегка издевающуюся улыбочку. Желательно, живым, но если не получится, то и мертвый сгодится. Вы поддерживали с ним общение после окончания учебы? Да, слегка напряженно ответила Талия. Но последнее письмо пришло от него год назад. Нам придется прибегнуть к сканированию. Это необходимо, слегка вздрогнула Талия, судорожно вздохнув. Я говорю правду. Может быть, а может и нет. Послушайте, вы не можете ее принуждать, недовольно произнес Синклер, переводя взгляд с Бестера на Килси и обратно. Она обязана подчиниться, жестко ответил Бестер. Если они виделись, в сознании обязательно остался бы его отпечаток. Процедура неприятная, холодно сказала женщина-телепат. Вы можете уйти или остаться, нам все равно. Бестер подал Талии руку, и та, побледнев, встала со стула, выходя на середину комнаты. Синклер, неуверенно переглянувшись с Ивановой, остался сидеть на месте, наблюдая, как два пси-полицейских стали медленно обходить бледную женщину по кругу, сверляя ее пристальными взглядами. С каждой секундой Талия все больше бледнела, а в какой-то момент она вскрикнула, зажмурившись и сжав руками виски, пошатнувшись и чуть не упав. «Довольно», негромко, но ощутимо недовольно произнес Синклер. «Я сказал, довольно». Командор резко встал, прожигая Бестера раздраженным и сердитым взглядом. Словно с неохотой, через несколько секунд пси-копы синхронно прикрыли глаза, выпуская Талию. Женщина пошатнулась, лишь чудом успев опереться на стул, со все еще потерянным выражением лица принимая от Ивановой стакан воды. Она сказала правду, они не встречались, подвел итог Бестер. Что удивительно, учитывая ваши прошлые отношения, рано или поздно Айронхарт объявится. Немедленно известите нас, когда это произойдет. Избегайте любых контактов с ним, особенно вы, мисс Винтерс. Не подходите к нему, не говорите с ним. Вам ясно?» Последние слова Килси буквально процедила, приблизившись в упор к талии. «Да», — выдохнула женщина. «Можете идти», — повел рукой Бестер, проводив талию взглядом. «В чем опасность Джейсона?» «Это вам незачем знать», — покачал головой телепат, посмотрев на Иванову. «Поймайте его, а мы сделаем остальное». Конец интерлюдии. «Лорд Барал», — раздался удивленный голос Гарибальди. «Что вы делаете в таком месте?» «О, мистер Гарибальди», — с радушной улыбкой поворачиваюсь к мужчине, отвлекаясь от очередной партии в местный аналог покера. «Какая приятная встреча. Как вы можете видеть, я тут развлекаюсь, приобщаюсь, так сказать, к азартным играм прочих раз. Довольно увлекательное занятие, должен заметить, к тому же, отвешиваю поклон сидящим со мной за одним столом посетителям, заметно напрягшимся после появления шефа службы безопасности. Мне сегодня определенно везет. КХМ, это, конечно, не мое дело, но вы выбрали не самое благонадежное место. Тут очень легко попасть в неприятности, посол». В следующий момент под нашими ногами ощутимо дрогнул пол, словно Вавилон 5 был одной большой жестяной бочкой, и кто-то эту самую бочку только что от души пнул ногой. Амплитуда колебаний росла, на некоторых столиках попадали бокалы с напитками, а вокруг начала зарождаться обычная для таких ситуаций паника. «Что за черт?» «Гарибальди, командному пункту». «Иванова, что происходит?» «Не знаю. Всю станцию трясет». «Черт!» В следующее мгновение все прекратилось, как не было. «Я сейчас буду». Отключив коммуникатор, Гарибальди снова повернулся ко мне, с напряжением оглядываясь вокруг, на всякий случай положив руку на бластер. Но, похоже, внезапная встряска произвела на местную публику сильное впечатление, и ожидаемые беспорядки так и не начались. Все были больше заинтересованы тем, чтобы убраться из опасной зоны. Хотя, если трясло всю станцию, это было бы проблематично. «Лорд Барал, прошу вас, вам лучше вернуться в свои покои. Я провожу вас до лифта, во избежание недоразумений. КХМ, если вы настаиваете, мистер Гарибальди, то я, разумеется, последую вашему совету. Один момент, только заберу выигрыш». Раскланиваясь со своими противниками по игре и забирая выигранные деньги, внимательно просматриваю записи с камер наблюдения Вавилона. Ничего. Ни на одной из камер безопасности в момент встряски не было зафиксировано ничего подозрительного, кроме самого факта, что тряхануло всю станцию разом. Впрочем, неудивительно, в конце концов, наблюдение велось только в коридорах, а жилые каюты, что логично, охвачены не были. Да и общественные помещения, откровенно говоря, просматривались отнюдь не все. Ладно, пусть местные охранники разбираются. С Иккаранином справились, значит и тут осилит. Хотя хотел бы я посмотреть на то, что смогло столь равномерно встряхнуть 8-километровую стальную бочку, висящую в космосе. «Мистер Гарибальди, я готов идти», с улыбкой возвращаюсь к мужчине, неся в руке небольшой мешочек с золотыми монетами. В этом заведении расчеты велись в основном в данной валюте. Впрочем, полагаю, учитывая местную публику, электронный валютооборот явно был не в особом почете. Начальник службы безопасности облегченно выдохнул, слегка расслабляя руку на бластере, но все еще продолжил внимательно поглядывать на оставшихся в заведении посетителей. Пропустив меня вперед, он двинулся в сторону лифта, окончательно расслабившись только в его кабине. «Лорд Барал, вы КХМ должно быть, вы не знаете, но этот сектор у нас считается, откровенно говоря, трущобами», неуверенно начал Гарибальди, «и публика тут обитает соответствующая. Я знаю, мистер Гарибальди», с улыбкой поднимаю перед собой руки, «но ничто не позволяет лучше узнать общество, чем простые его представители. Согласитесь, не спасла Моллари же списывать типичного представителя центавриан? Кхе, да вот они-то как раз все такие», проворчал шеф охраны. «К тому же, я вполне способен постоять за себя. ХМ, все же я прошу вас быть несколько осмотрительнее в своих прогулках по Вавилону. Мне с одним Ландо хватает проблем, особенно если вспомнить последний скандал с Рагиштри», мрачно ответил он. «Никаких проблем, улыбаюсь, я постараюсь воздержаться от особенно рискованных прогулок. И на этом спасибо». Лифт остановился, вынеся нас на уровень транспортной магистрали. «Черт, только их тут не хватало». Навстречу нам по коридору двигались две фигуры, в одинаковых черных костюмах. При виде Гарибальди, они двинулись нам навстречу, а на лице начальника охраны появилась смесь отвращения и раздражения. «Мистер Гарибальди», — протянул мужчина, подойдя к нам. «Мистер Бестер, ХМ, похоже, наш шеф службы безопасности не очень-то жалует этих товарищей. Вы почувствовали только что сотрясение станции, мистер Гарибальди?» «Да, я как раз направлялся на пункт управления, чтобы узнать подробности», — мужчина скривился, «пока вы не начали меня задерживать». Бестер перевел пристальный взгляд с Гарибальди на меня, а через секунду его лицо нахмурилось, и на нем отразилась смесь удивления и непонимания. А в следующий момент Гарибальди встал между мной и говорившим, еще более недовольный, предупреждающий, подняв руку. «Бестер, это посол, и я не думаю, что ваше расследование является достаточным поводом для несанкционированного чтения мыслей и развязывания международного конфликта. А как, значит, эти двое, телепаты?» «Точно. Черная форма, перчатки, значки с латинской «пси» и лица, просящие кирпича, «пси-корпус». Человеческие полицейские телепаты, заодно работающие мальчиками на побегушках у правительства. Интересно, но тогда становится понятно, почему Бестер выглядел таким удивленным. Похоже, он попытался прочитать мои мысли, но у него ничего не вышло. Или он просто ничего не смог понять. «Сейчас не время припираться, мы должны найти и поймать Айронхарта», — мотнув головой, Бестер еще раз покосился в мою сторону. «Это было мыслетрясение, значит, он теряет контроль над собой. Это наш шанс, лорд Баал». Гарибальди повернулся в мою сторону. «Прошу простить, но я вынужден вас покинуть. Мне необходимо быть на командном пункте, как и мистеру Бестеру с его спутницей». «О, ничего страшного, мистер Гарибальди. Я не заблужусь, не переживайте. Хорошего вам дня и удачной ХМ охоты». «Хорошего дня, посол», — коротко поклонившись, Гарибальди мрачно посмотрел на телепатов и указал в сторону коридора. «Мистер Бестер, нам сюда». Пси-полицейский переглянулся со своей помощницей, еще раз подозрительно посмотрев на меня. По напряжению на лице было понятно, что телепат усиленно пытается прочесть хоть что-то в моей голове. Досадливо потерев висок, он поморщился, словно съел неспелый грейпфрут, но потом все-таки направился следом за шефом службы безопасности. А в следующее мгновение станция снова содрогнулась. «Иванова, то же самое. Пытаемся отследить эпицентр колебаний. Мы идем к вам». Оборвав связь, мужчина побежал по коридору в сторону другого лифта. Телепаты последовали за ним. «ХМ, а это уже интересно. После четвертого мыслетрясения, как его обозвал Бестер, работники станции, наблюдавшие за ситуацией, смогли, в конце концов, определить точку, откуда исходили колебания. Впрочем, даже если бы им это не удалось, не догадался бы только слепой идиот. Через все уровни жилого сектора с 13 по 19 шло сферическое силовое поле, не пропускавшее в свои границы ничего материального. Разумеется, это сразу же вызвало жгучий интерес зевак, столпившихся в коридорах у границ закрытой зоны. Подойдя впритык, осторожно касаюсь поля ладонью, окутавшейся короной разрядов. Удивительно, но вся база знаний репликаторов не помогла мне понять, по какому принципу построена помеха передо мной. Я знал только, что поле есть, оно не пропускает физические объекты и имеет отношение к явлениям энергетической природы. Но не более, я не мог не пройти через него, не поглотить энергию. Наниты моего тела явственно чувствовали, что тут есть еда, но обычные способы поглощения ни к чему не приводили. «Эй, ты бы поаккуратнее с этим», — окликнул меня один из рабочих в толпе. «Джордж пробовал, теперь вон, с ожогом мучается». «Ничего», — задумчиво поглядев на говорившего, ответил я, — «с этим я как-нибудь справлюсь». Очередное мыслетрясение прервало мою реплику, а многие в толпе зевак не удержались на ногах. С каждым разом сотрясения становились сильнее, послужить угрозой станции они еще не могли, но вот в некоторой степени деформировать корпус уже вполне способны. К тому же, что-то мне подсказывало, что эти сотрясения не самые худшие, что нас ожидает. Интересно, а так ли непреодолимо это поле? Вокруг меня возник столб света, вызвавший возгласы удивления от невольных зрителей, а в следующее мгновение телепорт Асгардов перенес меня на другую сторону силовой завесы. Оглядевшись и убедившись, что я действительно прошел поле, не удержался от небольшого озорства, подмигнув тому самому рабочему, что предупреждал меня, а теперь стоял с разинутым от удивления ртом. Я неторопливо направился вглубь закрытой зоны. Интерлюдия. Год назад я вызвался участвовать в эксперименте. Они пытались резко усилить телепатические способности, превратить П5 в П10, а П10, бог знает во что. Джейсон, но зачем? Талия стояла, нахмурившись, выслушивая исповедь своего друга. Успешная разведка – залог победы. Военным всегда нужно знать планы противника, Талия. Противник пытается не допускать психозандажа, мы учимся пробивать блокировку. Нам сказали, что это важно для безопасности Земли. Эксперимент шел долгие месяцы, направленные мутации, сильнейшие нейронные стимуляторы, генетическая селекция. 5-10, иногда, до 15 инъекций в день. Боже, женщина неверяще смотрела на нервно расхаживающего по комнате беглеца. Но однажды, Айронхард встал перед женщиной, я проснулся и увидел все. Словно всю мою жизнь я был бутоном, а теперь цветок внезапно распустился. Я мог без усилий пробить любой блок, мне было достаточно только посмотреть, заглянуть внутрь. И тогда я узнал правду. Помнишь выпускные испытания, Талия? Разумеется, с ностальгической улыбкой ответила телепатка. Они проверяли всех на наличие телекинетических способностей. Я помню, я выбрала тогда монетку и часами пыталась сдвинуть ее хоть на миллиметр силой мысли. Лишь у каждого тысячного человека есть способность к телепатии. И только у одного на 10 тысяч телепатов может появиться телекинез. Да и то они очень быстро сходили с ума. Во взгляде Айронхарта была видна мука. Истинной целью эксперимента, Талия, было, нет, они, да, привить и закрепить телекинетические способности. И это им удалось. Такого успеха никто не ожидал. И поэтому мне нельзя назад, даже под угрозой смерти. Мужчина замолчал, опустив руки и глядя в пол перед собой. И только, когда Талия коснулась его плеча рукой, он встрепенулся и, вздохнув, продолжил. Я думал, что это было нужно для чего-то важного. Строительство в космосе. Можно еще защищать от покушений дипломатов или государственных деятелей. Но макрообъекты были никому не нужны, нет. Мне предлагали манипулировать мелкими предметами. Но зачем, где тут логика? А ты подумай, прервал ее негр, вскинув палец, представь. Скажем, нужно кого-то незаметно убить, они зовут мастера телекинетика, он усилием мысли, тихонько пережимает, кому надо, сонную артерию. Циркуляция крови прекращается, мозг задыхается без кислорода, жертва умирает, остается лишь отпустить артерию, идеальное убийство, ни яда, ни ран, ни отпечатков пальцев. Но они не поняли, Талия, они выпустили джинна из бутылки, джинна, с которым, аох, Айронхард со стоном схватился за голову, а пространство вокруг него снова всколыхнулось, породив уже знакомую дрожь переборок и всего корпуса Вавилона. Джейсон, испуганно воскликнула Талия, что это, уходи, скорее, прошу, мне не удержать, прошу прощения, что вмешиваюсь, но, полагаю, я могу помочь. Талия невольно отшатнулась, а в каюту, совершенно не обращая внимания на тряску и разгул стихии вокруг, вошел высокий мужчина с аккуратной бородкой в кожаных одеждах, тот самый, которого Талия видела входившим в лифт, тот самый, кто выглядел абсолютной пустотой перед ее телепатическим взглядом. АРГХ, кто ты такой? Айронхард, все еще держась за голову, вперился взглядом в вошедшего. Несколько секунд он явно пытался прочесть его мысли, но, похоже, как и Талия, не увидел там абсолютно ничего. Я так полагаю, Барал заинтересованно чуть склонил голову на бок, вы тоже не в состоянии меня прочитать, ведь вы телепат. Отшатнувшись, Джейсон Айронхард болезненно скривился, приняв какой-то слегка жалобный вид. «Я не вернусь. Кого бы они ни послали за мной, я не вернусь на землю». Мужчина взмахнул руками, толкнув от себя ладонями воздух. По каюте словно пролетел слабенький ветерок, а предметы интерьера, бывшие между ним и Баралом, с тихим шелестом стали рассыпаться в серебристую, быстро исчезающую пыль. Осыпался стул, затем стол с терминалом связи, угол кровати, которую тоже зацепила, а в следующий миг волна дошла до посла Гаулдов. Что? Талия, с испугом наблюдавшая за новыми возможностями своего друга, вскрикнула, ожидая, что и непонятно как нашедший их незнакомец также рассыплется пылью. Но ничего не произошло. Фигура мужчины в плаще подернулась рябью, словно на мгновение потеряв плотность, а в следующую секунду он все так же стоял перед ними, покачивая головой и с интересом обернувшись на распавшуюся за его спиной дверь. «Мистер Айронхард, я пришел не как враг», с улыбкой он выставил перед собой безоружные руки, «я понимаю, что вам сейчас очень трудно контролировать ваши способности, Позвольте мне помочь с этим, вы же не хотите, чтобы в следующее мгновение, так же, как мебель, вскинув бровь, Барал указал кивком головы на остатки кровати, рассыпался весь Вавилон. Как по мне, было бы грустно послужить причиной гибели такого количества разумных, хоть некоторые из них и заслужили это. Как, почему ты выжил? Похоже, приступ прошел, и теперь Айронхард мог на некоторое время расслабиться. Нервно сжав руки в кулаки, он все еще настороженно смотрел в сторону посла. Скажем так, хитро улыбнувшись, Барал огладил бородку пальцами, мне трудно навредить. В следующее мгновение он посерьезнел и продолжил уже без улыбки. Так вы позволите мне оказать вам небольшую помощь? Десяток секунд, показавшихся Талии вечностью, Айронхард размышлял, а потом, бросив обеспокоенный взгляд в сторону телепатки, все-таки кивнул, опуская руки. Да, хорошо, коротко кивнув, мужчина шагнул вперед, а затем сделал то, что заставило Талию вскрикнуть снова, испугавшись по-настоящему. Он коротко, совершенно без замаха воткнул кисть своей руки в лоб Айронхарда. Практически на глазах дрожь, все еще немного сотрясавшая станцию, стала утихать, а телепат, даже после спадания основного пика приступа, стоявший в напряжении, стиснув зубы, явственно расслабился, слегка обмякнув. Его лицу стал возвращаться естественный цвет, стирая сильную нервную усталость и неестественную бледность. В конце концов, колебания угасли совсем, а мужчина, едва только Барал вытащил руку из его головы, облегченно выдохнул, чуть пошатнувшись и оперевшись на чудом уцелевшую прикроватную тумбочку. Корпус ПСИ стремится к одному – установить контроль. Контроль над телепатами, над экономикой и правом, над мыслью и материей, негромко начал Айронхард, приходя в себя, но есть нечто куда более могущественное. Нечто, о чем они даже не подозревали, пока я не перешел эту грань. Мысль, управляющая материей и энергией. Я овладел воздействием на мельчайшие объекты, вплоть до атомарного уровня. Глядя на окружающих, я вижу не людей, но целую галактику субатомных частиц, которую я могу разметать и сложить заново. Это пугает, восхитительно. Снимаю шляпу перед вашими учеными. Фигурально выражаясь, конечно. Барал отвесил поклон, изобразив взмах воображаемой шляпой. На вашем уровне развития технология искусственно стимулировать эволюцию отдельного индивидуума в таком масштабе. Лорд Барал, да-да, отмахнулся мужчина, я могу не одобрять методов, но сам факт такого достижения все же вызывает уважение. Но вы правы, человечество еще не готово к такому уровню возможностей. Если корпус поймает Джейсона, взволнованно включилась в беседу Талия, они разрежут его на куски, лишь бы добиться повторения эффекта. Представляете, чем это грозит, какое оружие они получат. Именно поэтому я должен был бежать. Я верю вам. Итак, мистер Айронхард, я так полагаю, вам требуется корабль, чтобы уйти со станции, и время. Да-да, Джейсон сидел, слегка потирая лоб, до сих пор не веря, что буквально несколько минут назад в этом самом месте находилась чужая рука. Но еще больше его поражал тот факт, что теперь ему не приходилось прикладывать никаких усилий, чтобы сдерживать свои возрастающие силы. «Я чувствую, вы что-то сделали со мной, теперь так легко себя контролировать. Но это не решение вашей проблемы. Я всего лишь взял на себя основную нагрузку, создаваемую ростом способностей на ваш мозг, но сам процесс эволюции это не остановит».